Глава 5. Событие 7. Верный признак старости. Свечи на праздничный пирог обходятся дороже, чем сам пирог. Боб Хоуп. Можно сказать, что во всем виновата Ксения, сестра старшая. Сашка не хотел. В голове его больной наполовину инцидент с обучением мастеров и конструкторов на Тульском оружейном заводе изометрии не выветрился. Он его отчетливо помнил. И хоть прошло почти 5 лет, а нет-нет, да волна какая-то застилает разум, все темнеет перед глазами. Сашка начинает проглатывать согласные, особенно букву «Р» и «косолапить». Происходит это не вдруг и ни с того ни с сего. Происходит это во время сильного волнения. Волнение может многое вызвать. Иногда совершенно обыденная вещь, и ничего с этим сделать Кох не мог. Приходится останавливаться, считать до 10 или до 50 в зависимости от силы волнения. Проходит всегда волна мути после считалочки и вроде без последствий, даже голова не болит. Так вот, зная об этой своей особенности, Сашка сборищ сторонился. Нет, с крестьянами или вот учениками пчеловодческой школы вполне нормально Сашка общался, а с дворянами и всякими другими господами переклинивало. Парадокс. Ксения Сергеевна захотела торжественно отметить совершеннолетие Сашки. И не в Туле это сделать, а в Балаховском. На первый взгляд нормально, а вот на второй... Дьявол в деталях. Решила сестричка на день рождения братика позвать соседей. Тех, кто приезжал на именины матушки Натальи Андреевны. Не так и много гостей. Генерал Соболевский с женой, сыном майора в отставке, инвалидом. Ему в войне 1828 года с турками оторвало руку ядром. Сидел теперь в деревне и, по слухам, спивался. Женат был, и 2 девицы дочери на выданье. Еще был Иван Сергеевич Акунин, вдовец лет 50, с дочерью жил. Она как бы тоже вдовая. Муж погиб на этой же войне с турками. Сейчас вроде бы жених есть у Дарьи Ивановны, но чего-то все день свадьбы не назначают. Есть пара внуков, но они не приехали. Простыли. Это с севера соседи, со стороны Баскова. С запада от Балаховского было большущее имение, у хозяина которого была странная с точки зрения Сашки фамилия. Селиванович, как отчество. Барин был толстый, высок. Гора мяса такая, с красной под цвет мяса рожей. Этот привез с собой жену, под стать ему Матрону, весившую под 100 кг тоже. Еще привез Антон Антонович Селиванович, сына 17 лет, и 2 дочерей 19 и 15 лет. Старшая была вся в маменьку, и понятно, почему не замужем. Уж больно, красна и объемна. Тут никакое приданое не подвигнет любовью к ней воспылать. А младшая хоть и была по породе высокой, но в свои 15 смотрелась худенькой и миленькой. Последним гостем был Иван Артемьевич Шахматов. Этот сосед с востока, со стороны Сашкиной деревни Заводи. Он приехал один. Жена умерла 3 года назад, а сын 18 лет отбыл недавно по месту службы. Под прапорщиком где-то служил. Второй сын 15 лет отбыл тоже в шляхетский корпус в Москву. «Интересная у вас фамилия», – проявил вежливость, встретив гостя Сашка. «Это исковерканное. На самом деле наш род происходит от Мурзы татарского, Шихматова». На татарина товарищ вообще не походил. Светлые, почти соломенные волосы, серые глаза, усики чуть рыженькие. И вот уж точно рыжие бакенбарды. Пушкиным завидуется. Можно назвать Ивана Артемьевича Шахматова весельчаком. При малейшем намеке даже на шутку начинал бурно хохотать, да и сам острить пытался. «Кто меня за бок хватает? Мне и так забот хватает! Ха-ха-ха!» И как ущипнет Машку за бок. Машка она любому другому засветила бы промеж глаз, не раздумывая, хоть генералу даже Соболевскому. А тут чего-то взвизгнула под новые взрывы хохота и больше старалась мимо весельчака не ходить. Но, как оказалось, щипок запомнила. Машке, как и Анне, Сашка вольную выписал. Все узаконил, и теперь они просто мещанки, нанятые князем Балаховским. Так что врежь она весельчаку и была бы в своем праве. Мещанками они числились, а не крестьянками, так как Сашка их записал как жительниц Тулы и даже адрес имелся – бывший дом Ксении, где теперь две недели уже модная ресторация процветает с поэтическим названием «Прованс». Одна шутка этого товарища развеселого Коху даже понравилась. Если сам придумал, так молодец. «Уму непостижимо то, что в голове не укладывается». Это он выдал, когда Ксения рассказывала, как Сашенька отправил человека из Тулы в Царицын нанять 5 семей калмыков для создаваемого им конезавода. Ксения явно переборщила, приглашая столько гостей. В гостиную или столовую в тереме они тупо не влезали. Сашка сразу запаниковал. Это, по его мнению, вообще кошмар. Взор мутиться начал и в голове потемнело. Хорошо, у него Машка есть. Она усадила барина в сторонке и сказала, что накроет на веранде. Продышавшись, Кох и сам удивился. Чего такая простая мысль ему в голову не пришла? А еще великий, блин, попаданец. На веранде было тесно, но все же влезли все. Одно только доставляло неудобство. Чтобы подать на стол новое блюдо, приходилось Машке с привлеченной к этому делу кухаркой Аксиньей и совсем уж уговоренной Анной протискиваться мимо гостей, задевая их всеми выпуклостями.